Проза Сергея Есенина. Повесть «У белой воды». Лето было тихое и ведренное. Небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым. Только у самого берега в воде качалась тень от ветлы, да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда утихал, из песка чернее торчали камни на выветренном месте, но от них тени не было. Корней Бударка все лето ловил с мужиками по спуску реки рыбу, а жена его, Палага, изо дня в день сидела на крылечке и смотрела то в ту сторону, где чернее торчали камни на выветренном месте, то на молочное небо. Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то от того, что у нее самой во всем теле как бы переливалось молоко. Палага думала о муже. Думал, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале. Какие у него синие глаза. И вообще обо всем, что волновало ей кровь. Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться. Молила святую Магдалину, чтобы скорее наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина. Груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят. Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы. Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя бы раз оборвешь, так уж без узла не натянешь, и все-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход. Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло солнце. Вечерело уж совсем, и по белой воде заскользила на песчаный островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке, потом вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку. В Палаге проснулось непонятное для нее решение. Она отвязала причала от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и, стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракушки. Она глядела на него и так же, как в первый раз, трепетала вся. Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими холодными рыбьими глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась. Страсть ее, как ей показалось, упала на дно лодки. «Окаянный, меня смущает! подумала она и, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидывая платья с себя, бросилась у берега в воду. Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло и снова защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула горячую в голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит ветер. «Наваждение», — думала она, — «молиться надо и пост на себя наложить». Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага шептала: «Господи, да скорее бы заморозки!» Утром, чуть свет, она отправилась на деревню к обедне. Деревня была в верстах в шести от их белой воды. Дорога велась меж ржи, и идти было по заре, когда еще было легко и прохладно. Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь, мучивший ее тело, немного утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтоб скорее настали холода, и, глядя на икону, прикрытую рубищем Марии Египетской, просила у нее ее крепости одолеть свою похоть. Но молитвенные мысли ее мешались с воспоминаниями о жгучей любви. Она ловила себя на этом и, падая на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли. По дороге обратно идти оказалось труднее. С томленного тела градом катился пот. Рубаха прилипла к телу, а глаза мутились и ничего не видели. Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо: «Ты, эвтобабенка, далеко пробираешься-то, а?» — спросил он, лукаво щуря на нее глаза. «А то, может, вместе в волощинке и отдохнем малость». Палага не слышала его слов, но стало приятно идти с ним. Она весело взглянула ему в глаза и улыбнулась. Лицо его было молодое, только что покрывшееся пухом. Глаза горели задором и смелостью. Можно было подумать, что он не касался ни одной бабы, но и можно было предположить, что он ни одной не давал прохода. «Теперь-че я знаю, ты чья», — сказал он, пристально вглядываясь в лицо. «Ты-то, значит, жена Корнея Бутарки будешь? А так оно и есть. Я тебе еще со свадьбы вашей помню. Славная ты, как я на тебя погляжу. Эн, лицо-то какое смазливое». Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала: «Жениться пора тебе, чем по полю прохожих-то ловить. За это дело вас строг сажают». Парень обидчиво приостановился и выргулся: «Себе дороже стоит, чем ломать на всякую сволочь глаза свои». Палага, обернувшись, захохотала: «А ты и вправду думаешь, что я боюсь тебя?» Сказав, она почувствовала, как груди ее защемили снова. Глаза затуманились. Она забыла, зачем ходила в церковь. Ночью выскакивала окунать свою голову в воду. А когда парень взял ее за руку, она не отняла руки, а еще плотней прижалась к нему и шла, запрокинув голову, как угорелая. Кофточка на ней расстегнулась, платок соскочил. «А должно плохо, без мужа-то живется», — говорил парень. «Я хош к тебе приходить буду». «Приходи». Солнце уже клонилось к закату, тени от кустов были большие, но в воздухе еще висел зной, пахнущий рожью. Палага опустилась на колени и села. Она вся тянулась к земле и старалась, чтобы не упасть, ухватиться за куст. Парень подполз к ней ближе, обнял ее за шею. Уже в душе ее ничего не было страшного. И не было больно за то, что вот-вот что-то порвется в ее жизни. Она прилегла на траву и закрыла глаза. Чувствовала, как парень горячими щеками прилипал к ее груди. Его немного горькие от табаку губы. И когда почувствовала его жесткие руки, приподнялась и отпихнула его в сторону. «Не нужно!» — сказала она, задыхаясь и, запрокинув голову, опустилась опять на траву. «Не нужно тебе, говорят!» А когда она ударила парня по лицу, он опешил, и, воспользовавшись этим, она побежала, подобрав подол к дому. Парень отстал. На повороте она заметила только один его мелькавший картуз, пригнулась и быстро шмыгнула в рожь. Прижалась к земле и старалась не проронить ни звука. Уже погасла заря, месяц выплыл с белыми рогами над полем, и небо из белого обратилось в темно-голубое, а она все сидела и не хотела вставать. Когда ночь стала совсем голубая, когда уже звезды тухли, она осторожно приподняла голову и посмотрела на дорогу. Дымился туман, и свежесть его пахла парным молоком. Ей страшно было идти. Казалось, парень где-то притаился во ржи у дороги и ждет. Небо светлело. Ветерок, налетевший с восхода, поднялся к облакам и сдул последние огоньки мигающих звезд. Над рожью вспыхнула полоса зари, где-то заскрипели колеса. Очнувшись от страха, Палага вышла на тропинку и прислушалась, откуда скрип колес. Пошла навстречу. Поравнявшись с подводами, она попросила, чтобы ее подвезли немного до белой воды. Баба, сидевшая на передней телеге, остановила лошадь и покачала головой. — Как же ты не пугаешься-то, а? Ночь, а ты, бог знаешь, от кена идешь. По ржам-то ведь много слоняются. «Лучше подождать бы». «Я ждала», — тихо сказала Палага. «Привязался тут ко мне один еще с вечера. Все во ржи сидела, ждала, кто поедет. То-то ждала». Когда баба под спуском на белую воду повернула в левую сторону, Палага слезла, поблагодарила ее и пошла к дому. Башмаки от росы промокли, пальцы на ногах озябли, но она не обращала на это внимания. И было приятно сознавать, что грех она все-таки поборола. Но вдруг она вся похолодела. Парень сидел на крылечке ее избы и, завидя ее, быстро и ловко стал взбираться на гору. Пока она пришла в себя, он уже был подле нее и схватил за руки. «Ты что, Эфта?» — говорил он, оскаляя зубы. «Сперва дразнишь, а потом хоронишься. Теперь не отпущу ж тебя. Кричи, не кричи, моя!» Палага стояла с широко раскрытыми глазами. То, что ее давило, снова стало подниматься от сердца и вдруг разлилось по всем жилам. Она поняла, взглянув на парня, что бежала не от него, скрывалась во ржи не от него. Оттолкнув его руки, она бессильно опустилась на землю. Парень навалился на ее колени, она плотно прикусила губу, и на подбородок ее скатилась алая струйка крови. — Да ты что ж эдакое, разэдакое, долго будешь ты надо мной издеваться? — окрикнул парень и, размахнувшись рукой, ударил ее по лицу. И боль в ней вытеснила то, чего она боялась. Посыпавшимся на нее ударом она подставляла грудь, голову, виски ее заломила, она тихо стонала. Ее опухшее в кровоподтеках лицо испугало парня, и, ткнув ее ногой в живот, он поднял свой соскочивший картуз. вытер со лба градом катившийся пот и пошел по дороге в поле. Солнце поднялось высоко над водой. Песок, на котором она лежала, сделался горячим, голова ныла от жары еще больше, губы спекались. Приподнявшись кое-как на локте, она стала сползать к воде, руки царапались о камень, сарафан рвался. У воды, тыкаясь лицом, она обмыла запекшуюся на коже кровь, немного попила и побрела домой. На крыльце валялись окурки, спички и позабытый кисет. Взобравшись на верхнюю ступеньку, она села и обессиленно вздохнула. Вода от холода посинела. Ветла, стоявшая у избы Корнея, нагнулась и стряхнула в нее свои желтые листья. Небо подернулось облаками. Река уж не так тихо бежала, как летом, а пенилась и шумела. Палага каждый день ждала мужа, и, наконец, он вернулся. В тот день по воде шел туман. Когда Корней чалил у берега свою лодку, Палага не видала его из окна. Она узнала лишь тогда, что он приехал, когда собака залаяла и радостно заскулила. Сердце перестало биться. Ноги подкосились, и, задыхаясь, Палага выбежала ему навстречу, но... Она взглянула на него, и руки ее опустились. Корней был как скелет. Из заросшего лица торчал один только длинный нос, щеки провалились, грудь ушла в плечи. «Что с тобой?» — чуть не вскрикнула она, и, скрестив руки от какого-то страшного предчувствия, остановилась на месте. «Ничего», — болезненно улыбнулся Корней. «Захворал малость, вот и осунулся». В словах его была скрытая грусть. Они вошли в избу. Он, не снимая шапки, лег на кровать и закрыл глаза. Палага легла с ним рядом. Сердце ее билось. Прижимаясь к нему, она понимала, что делает совсем не то, что нужно, но остановить себя не могла. Почувствовав ее дрожь, Корней приподнялся и с горькой улыбкой покачал головой. «Силы у меня нет, Палага. Болезнь, видишь». И, глядя на ее сочную грудь, на красные щеки, гладил ее плечи, избившиеся волосы. С тех пор, как Корней не вставал с постели, Палага побледнела и даже подурнела. Глаза глубоко ввалились, над губами появились две дугообразные морщины, кожа пожелтела. «Надоел я тебе», — говорил, свешивая голову с кровати Корней. — Измаялась ты вся, так что и лица-то на тебе не стало. Палага ничего не отвечала ему на это, но ей было неприятно, что он мог так говорить. За ту любовь, которую она берегла ему, она могла перенести гораздо большее. Корней догадывался, отчего гас ее румянец, отчего белели губы, и ему неловко и тяжело было. Когда же река стала опруживать заволокой льда окраины, и лодке пришло время вытаскивать на берег, Палага наняла на деревне для этого дела сына Десятского Юшку. Приходило время поправлять попортившиеся за лето верши, и Юшка принялся за починку. Подавая ему нитки, Палага ненароком касалась его рук. Руки от работы были горячие, приятно жгли, и Палагу снова стало беспокоить. Стала она часто сидеть у кровати, на которой лежал Корней, и еще чаще сердце ее замирало, когда Юшка, как бы нечаянно проходя, задевал ее плечи рукой. Однажды ночью, когда Корней бредил своим баркасом, она осторожно слезла с лавки, на которой лежала, и поползла к Юшке в угол, на пол. За окном свистел ветер. Рубашка на ее спине прыгала от страха. Юшка спал. Грудь его то подымалась, то опускалась, а от пушистого и молодого, и щеребяческого лица пахло, словно распустившейся мятой. Подобравшись к постели, она потянула с него одеяло. Юшка завозился и повернулся на другой бок. В висках у нее стучало. Она увидела в темноте его обнажившиеся плечи. Осторожно забралась она на постель. Юшка проснулся. В первый момент на лице его отразилось удивление, но он понял. И, вскочив, обвился вокруг нее, как вьюн. Палага ничего уже не сознавала. Тряслась, как в лихорадке. Когда она лежала снова на лавке, ей казалось, что все, что было несколько минут назад, случилось уже давно. Что времени этому уже много, ее охватила жалость. Ей показалось, что она потеряла что-то. Затуманенная память заставляла ее встать. Она зажгла лампу и стала шарить под столом, на печи, под печью, но везде было пусто. Это в душе у меня пусто, думала она, как-то сразу и, похолодев, опустилась с лампой на пол. До рассвета она сидела у окна и бессмысленно глядела, как по воде, уже обмерзшей, стелился снег. Но как только она начинала приходить в себя, сердце ее занывало. Она вспоминала, что жизнь ее с Корнеем оборвалась, что на радости их теперь лег узел, и, глядя на сонного Юшку, ей хотелось впиться ногтями в его горло и задушить. Лицо Юшки было окаймлено невидимой, но все же понятной для нее бледностью, и, вглядываясь в него, она начинала понимать, что то, что отталкивало ее от него, было не в нем, а внутри нее. Что задушить ей хочется не его, а соблазн, который в ее душе. Несколько раз она приближалась к спящему Корнею, но, глядя на его спокойно закрытые глаза, вздрагивала и, положив руки на голову, начинала ходить по избе. Когда рассвет уже совсем заглянул в окно, она испугалась наступающего дня. Пока было темно, пока никто не видел ее лица и бледных щек, ей было легче. Но вдруг ей захотелось уйти. Уйти, куда глаза глядят, лишь бы заглушить мучившее ее сознание. Отворив дверь, Палага вышла на крыльцо и взглянула на реку. То место, где она обмывала свои побои, теперь было занесено снегом. Она вспомнила, насколько она была тогда счастливее, когда подставляла под взмахивающие кулаки грудь и голову и, обхватив за шею стоящую подле нее собаку, зарыдала. Собака сперва растерялась и завиляла хвостом, но, почувствовав, что в горле у нее щекочет, завыла, и вой ее слился в один горький и тяжелый крик утраты.